Глава 11, в которой повествуется о том, как сложно бывает мужчинам понять женщин. И тогда создали боги женщину. Зверек получился злобный, но на редкость забавный. Альтернативный взгляд на религию. Николай Николаев думал о ведьме. О той ведьме, которая вновь заглянула, став невольным свидетелем скандала. И за это вот было стыдно. Что она о нем подумает, если вообще подумает? Потом предложение это, за которое он уцепился, порадовавшись, что таким вот образом привяжет ведьму к лагерю, что она будет приходить, готовить, а Николай станет за ней приглядывать. Издали. И все будет, если не как раньше, то всяко похоже. Правда, судя по тому, как полыхнули яростью ведьмины глаза, предложение вовсе не пришлось ей по вкусу. Но он извинится. Потом. Когда-нибудь, когда наберется духу подойти и... «А вы заняты?» — раздалось над самым ухом. «Правда, есть в этом что-то да нельзя романтичное». Верещагина Ольга Ивановна опустилась на одеяло и прижалась узким плечиком, что заставило опытного некроманта и надежду отечественной науки слегка занервничать. Он, признаться, рядом с женщинами всегда-то чувствовал себя не слишком уверенно, а уж с подобными женщинами и подавно. Ольга Ивановна была хороша. Нет, более того, она была прекрасна той хрупкой, совершенной красотой, которой хочется любоваться, но исключительно издали. «Знаете, никогда бы не думала, что небо может быть таким, таким...» Ее лицо вдруг оказалось близко, и Николай на всякий случай отстранился. Оно, конечно, может статься, Ольга Ивановна и вправду желает лишь поделиться впечатлениями, но что-то подсказывало, что все не так просто. «Звездным», — выдохнула Верещагина. «Это потому, что облаков нет», — сказал Важен, тоже присаживаясь по другую сторону от Ольги Ивановны, которую он весьма фамильярно обнял. «И огней иных. Ты у нас, Оленька, к Москве привыкшая». Она попыталась выбраться из-под тяжелой руки Важена, но тот, кажется, этих попыток не заметил. «Там всегда что-то горит, мелькает, людишки суетятся, а здесь почти как дома». Важен прищурился, и на огромном лице его застыло несвойственное подобному человеку мечтательное выражение. «Там горы, в горах знаешь, какие звезды?» «Какие?» — поинтересовался Николай с некоторым облегчением. Все же ситуация складывалась неоднозначная с самого начала. Что разговоры декана о бесперспективности работы с материей распада и попытки перевести Николаева на другую тему, причем абсолютно бессмысленную. Потом постоянная канитель то с оборудованием, то с лабораторией, которая вроде бы как Николаева, но пользоваться ею без разрешения невозможно. То с разрешением этим. И самое поганое, что Николай точно знал, кого благодарить за этакое участие в своей судьбе. Дед. Не было печали. «Огроменные», — сказал Важен и руки развел. «Вот такущие. И главное, что светит. Вот не поверите, в горах наших ночью светло, что днем». Где-то далеко раздался протяжный волчий вой. Сперва один голос, затем к нему присоединились и другие. Ольга Ивановна вздрогнула и поежилась. «Не боись», — Важен глянул на нее снисходительно. «Молодняк, небось, на полную луну вывели. Туточки недалече поселение. Отец мне велел сходить, засвидетельствовать, так сказать, почтение». «От тебя воняет», — сказала Ольга Ивановна, кажется, теряя остатки терпения. «Ты бы помылся, что ли?» «Помоюсь, конечно, но после». Важен руку поднял, возвращая коллеге свободу. «Утречком. А теперь, если позволите, самое оно прогуляться. Вон луна какая». Луна и вправду была знатная. Круглая, гладкая, с маслянистым блеском. Пятна и те в нем исчезли. «Боги, совершенно распустился. Извините, Николай». «Егорович», — мрачно произнес Николаев, раздумывая, не стоило ли ему все же принять другое предложение. Конечно, военная база на границе степей может для науки не самое подходящее место, однако до нее дед точно не добрался бы. Как и Ольга Ивановна, которая надулась, всем видом показывая, что не прочь бы отбросить некоторые условности. Важен же поднялся, потянулся до хруста в костях. «Это безопасно?» — на всякий случай уточнил Николай, поскольку, как ни крути, а руководителем этой нелепой экспедиции назначили его. Следовательно, и ответственность за здоровье аспирантов тоже на нем лежит. «Вполне». Важен оскалился, и зубы его, заострившиеся, блеснули в свете костра. Стало не по себе. Нет, Николаев был далек от мысли, что Важен опасен. Он себя контролирует. Но инстинкты не обмануть. И темная сила подалась, спеша окутать Николаева теплым облаком. И уже оборотню пришлось отступить. «Я в крайней палатке переодеваюсь», — сказал он Ольге Ивановне и подмигнул. «Приходи, красавица». Ольга Ивановна фыркнула и отвернулась. «Хам!» А после, убедившись, что указанный хам все-таки удалился, вновь сделала попытку подвинуться. «Если вы и дальше будете так ерзать, то моя половина одеяла закончится», — счел нужным сказать Николаев. «Но тогда останется моя?» — выдохнула Ольга Ивановна, пытаясь заглянуть в глаза. «Я поделюсь». «Не стоит». Николай поглядел на небо. И вправду красиво. Темное, гладкое, звезды россыпью. В степях они больше, а в горах вот бывать пока не приходилось. В степях там все немного иначе, и он бы вернулся. Он бы остался. Матушка огорчилась бы. Нет, не сказала бы ни слова, но огорчилась бы. И сестры тоже. Они все степей боятся. И нельзя сказать, что страх этот вовсе лишён оснований. Степи забрали отца. Степи полны темноты, той, древней, которую ныне живущие опасаются тревожить. Но тем интересней. А здесь, да, Москва, перспективы, лаборатория и жизнь, к которой матушка вернулась изо всех сил, показывая, что нисколько-то по ней не скучала. Хотя ложь, да. «Знаете, а мне кажется, у нас с вами много общего». Ольга Ивановна определенно относилась к числу людей, которые не умели отступать. «Жаль». «Отнюдь», — Николаев поморщился. Все-таки он не умел разговаривать с женщинами. Но придется. Лучше с самого начала расставить приоритеты, чтобы потом не попасть в неудобное положение. За прошедшие годы он уже успел убедиться, что столица ничуть не безопаснее степей. «Вы полагаете меня удачной партией», — сказал он, отвернувшись. «Вам верно доложили, что я не только перспективный ученый, но и вероятный наследник одного весьма уважаемого рода. Правда, я пока не согласился принять фамилию, а с ней и некоторые обязательства, которые возлагаются на наследника. Но вы полагаете, что при вашем активном участии сумеете меня переубедить. В целом, конечно, вы неплохая партия. Не лучшая, конечно». Ольга Ивановна слегка побледнела. «Есть куда более родовитые особы, опять же, воспитанные согласно традициям. Вы же отличаетесь вздорным характером, капризностью, да и уровень силы для ведьмы вашего рода, мягко говоря, невелик. Вы привык говорить, что думаю». Николаев поворошил угли. И над костром поднялся сноп искр. «Не знаю, сами ли вы это придумали или же с помощью родственников». Ректором, кажется, ваш родной дядюшка выступает. А дед — бессменный глава Императорского комитета по образованию. Батюшка ваш тоже занимает должность при министерстве, да и матушка где-то там числится. Так уж в вашем роду принято. Вы не знаете, о чем говорите? О том, что вы вовсе не собирались поступать в аспирантуру. Более того, мне шепнули, что и документы-то вы подали задним числом. И место под вас организовали специально, вдруг выделив финансирование. «Это обвинение?» Она пыталась играть оскорбленную невинность, но получалось дурно. «Это реальность», — вздохнул Николаев. «И в ней под вас организовали экспедицию. Недалеко. Нашли какую-то замшелую аномалию, которую вот срочно прямо надо изучить. Знаете, я впервые в своей практике вижу, чтобы экспедицию собрали буквально за месяц». Причем при всей ее нелепости, абсолютно неограниченную в финансах. «Радоваться надо?» «Чему?» — он посмотрел в ясные глаза Ольги Ивановны. «Тому, что в ближайший месяц я потрачу впустую. У меня были свои дела, но, увы, как можно отказать ректору?» «Надо будет побеседовать с матушкой. объяснить, что база защищена, а прорывы — дело редкое, случайное. Отцу просто не повезло. Николай же, он задыхается в этой треклятой Москве. И вот мы с вами оказались здесь. Небо, звезды, костер, сплошная, если подумать, романтика. Таков был замысел. Молчит, сопит, обижается. Ну и пускай себе. Проблема одна. Это напрочь лишено смысла. «Почему?» — не выдержала Ольга. «Потому что вы мне не нравитесь». «Я?» «Вы?» «Вы уж, извините, слишком привыкли к здешним игрищам и давно уже перестали видеть в людях людей. Вы полагаете, что стоите над всеми, что вам по праву рождения дано и позволено больше, чем прочим. И это отношение, оно не изменится. Даже если, не приведите боги, мы поженимся, я никогда не стану человеком, которого вы полюбите. Я буду лишь еще одной фигурой в вашей затянувшейся игре». Николаев поднялся. «А еще я не люблю манипуляций. И манипуляторов». Он отвесил короткий поклон. «Так что, извините». Волки вновь завыли, и уже где-то рядом. Но им ответил другой голос, громкий, тяжелый, и вой этот заставил Ольгу Ивановну вздрогнуть. «Вы меня бросаете!» «Ничуть». «Но здесь же волки!» «Оборотни», — поправил Николаев. «Но если вас что-то смущает, то вы вольны вернуться в Москву. К примеру, завтра». Ольга отвернулась. «Не вернется и не успокоится. Все-таки Николаев никогда не умел разговаривать с женщинами. А жаль, жить стало бы много проще». Олег слушал нервический щебет секретарши и пялился в окно. Настроения не было. Совсем. Было желание взять что-нибудь этакое, вот, к примеру, эту каменную фиговину, которую ему то ли подарили, то ли заставили купить. И таким образом секретарь запнулся и замолчал, уставившись круглыми испуганными глазами. «Иди ты!» Олег добавил пару слов из тех, что давно сидели на языке, но вот высказать их кому-то было никак невозможно. И секретарь не заставил себя уговаривать. Выскользнул за дверь, и дверь, что характерно, прикрыл. А может, он — трусоватый человечишка, а трусость, она всегда сродни подлости. И на Калину засматривался, издали, конечно, но все же, с другой стороны, его проверяли, да и на Калину многие засматривались. Олег мотнул головой и упал в кресло, сжал голову, задумавшись, что ему делать. Нет, старый приятель прав, забыть. Только не получалось. Вот никак. Он старался, честно. И с Ингой в люди вышел. Опять же, в газетах о сговоре написали, так что теперь дороги назад нет. Не простят ему, если отступится. И Инга, может, не красавица, конечно, но ей и не надобно. Умная, спокойная женщина, рядом с которой, впрочем, Олег ощущал себя неспокойно. Нельзя ехать. Никак нельзя. Да и то, что вчера случилось... Он не собирался вовсе до свадьбы. Потом бы, конечно, пришлось, ибо наследники нужны. Хорошие, правильные наследники, такие, которым и дело передать можно, и вообще гордиться. Но после свадьбы. А тут вдруг... И не понять даже, как оно произошло. Ехали с галереи, той ехали, которую на Олеговы деньги открыли. И на Ингиного папаши тоже. Совместный проект в знак большой взаимной любви. Галерея... Никогда-то Олег не понимал этого. Нет, живопись — это хорошо. Он сам рисовать не умел, думал как-то научиться. Да все времени не хватало. И цветочки любил. Еще корабли, особенно которые с парусами. Красиво, душа отдыхает. А на выставке кораблей совсем не было. И цветочков, и ничего-то понятного нормальному человеку. Инга что-то там щебетала, восторженная о новых направлениях в искусстве, о поддержке молодых талантов. Раздавали грамотки и гранты. Вот Олег, руку на сердце положа, никому бы из этих малевальщиков и рубля бы не дал. Великое искусство — набрызгать краски на холст или там пару полосок провести, а стояли с таким видом, будто по меньшей мере императорский дворец расписывали. Ну их, не в этом дело, а в том, что на выставке было муторно, потому он и выпил. Инга сама поднесла, почувствовала настроение, даром, что баба, но вот... понимающая. Ей бы мужика толкового. Олег дернул головой. О чем он вообще думает? О вчерашнем. и о том, что потом, после уже, Инга сама вызвалась его довести, хотя шофер имелся. А Олег взял и согласился. И поехали. Говорили. Хорошо говорили. А потом уже в доме и тоже. И как-то вышло, что в постели очутились. И утром встали. Ему было слегка совестно, но Инга, мягко улыбнувшись, сказала: «Нам следовало убедиться, что брак этот не будет ошибкой». Тогда-то Олег обрадовался, что нашлось такое хорошее объяснение, и согласился, что именно в этом дело. «Не будет», — сказал он и ручку поцеловал. И еще подумал, что надо Инге поднести чего-нибудь этакого. Или нет? Девкам-то он подносил, они изначально ждали. Да только Инга — это не случайные шалавы. Она жена, будущее. И не обидится ли? Или наоборот, обидится, если ничего не подарить? Сложно с бабами. Потому Олег и озадачил Белова. Тот же, усмехнувшись, сказал: «Отправь ей цветы и конфеты. Она любит бельгийский шоколад». Правда, на мгновение показалось, что в беловских глазах мелькнуло что-то этакое, на редкость недоброе. Мелькнуло и исчезло. Про шоколад Олег распорядился, и про цветы тоже, но... все равно, теперь точно отступить не позволят. И сам он себе тоже не позволит. И надо бы успокоиться, делами заняться, а в голове одни глупости. Мешают. Именно. В этом дело, что мешают, отвлекают, не дают жить дальше. А значит, что? Значит, надобно разобраться со всем. В руке хрустнуло что-то, и Олег с раздражением отправил обломки стилуса в мусорное ведро. Он поедет. Не за тем, чтобы вернуть. Нельзя возвращать. Инга — женщина хорошая, разумная. На случайные связи она глаза закроет, ибо понимает, что у любого мужчины свои потребности имеются, и не всегда жена способна с ними справиться. А вот Калина... Калина — это другое. Олег просто поговорит. Скажет, что не стоило сбегать, и вообще придумает. Точно. Увидит, придумает, скажет, успокоится и вернется в Москву свадьбу готовить. А потом женится на Инге и будет жить долго, счастливо.